Магов с даром лекаря было очень мало, поэтому осваивать такой дар было тяжелее других. Лекари практически не обучали боевой магии, чтобы не отвлекаться от главного, потому что знания приходилось собирать по крупицам. Если в роду появлялся такой маг, положение всего рода круто изменялось. И, хотя вероятность появления дара в будущих поколениях была невысокой, к носителю выстраивалась очередь из желающих получить его гены, чтобы хоть немного повысить шансы. Но все это было не столь важным для Алены. Самое главное, что Игорь занимался очень опасным делом. Он практически каждый день рисковал жизнью, что заставляло ее постоянно волноваться. Но теперь, когда у них в семье есть лекарь, причем лекарь способный и умелый, это помогало относиться ко всему спокойнее. Впрочем, похожая ситуация была не только с лекарями, хоть к ним и относились с особым вниманием. Обычная, стихийная магия так или иначе была доступна всем аристократам, но некоторые могли похвастаться редким даром, недоступным для большинства. Сопротивляемость магии, которой владел Игорь, насколько сумела разобраться Алена, была одним из таких редкостей. Только подобных случаев она отыскать не смогла в доступных ей информационных ресурсах. Хотя не совсем так. Было упоминание какого-то погибшего еще во времена революции рода. Но сведений о них почти не сохранилось, поэтому утверждать что-либо нельзя. Еще добавляло трудности в поиске информации, что дары старались не афишировать, а данные о них засекречивались, насколько это возможно. Даже новостные заметки удалялись. Хотя в империи все же были известны случаи применения, например, дар управления гравитацией, и еще несколько случаев, когда не успели прижучить журналистов или не нашли все экземпляры бумажных газет. Правда, Азуми немного неуверенно осмотрела себя, а затем покрутилась возле зеркала, которое поднесла Айка. «Как-то непривычно, а ты привыкай», — авторитетно заявила Алена. «Не одни же кимоно носить, а тут вон платье, свободное, легкое, с символами твоего рода. Все как полагается». Алена устроила для Азуми шоппинг. Вытащить ту в какой-нибудь торговый центр, которых в Тойма было не так уж и много, не так уж просто, поэтому они выбрали вариант с онлайн-покупкой и вызвали на дом хорошего русского портного, который совместил японские знаки отличия с вполне себе русской одеждой. И вот он результат, белое летнее платье с узорами из красного клена. Не по погоде, конечно, но ходить дома и создавать летнее настроение самое то. Но все же главной целью было не преображение Азуми. На самом деле женщины просто пытались отвлечься от мыслей о своих мужчинах, которые сейчас воевали. Азуми и Айка, наверное, было легче, ведь самураи жили войной, и их женщины всегда жили в подобном режиме. Русские аристократы находились в похожей ситуации, только вот Алена совсем недавно стала графиней, и для нее каждая секунда давалась непросто. Алена, Азуми и Айка порывались отправиться за Игорем и Медведем. К тому же у Азуми на войну отправился не только муж, но еще и отец. Однако их настойчиво попросили остаться дома. Было непросто согласиться, но все же пришлось. Игорь объяснил, что ему будет проще воевать, если не придется беспокоиться об их с Азуми сохранности. А лишние нервы в сражении могут привести к печальным последствиям. Надо еще попробовать каблуки. Пытаясь заглушить собственные мысли, воскликнула Алена. «Кажется, мы заказали несколько штук. Ща, погоди». Она соскочила с дивана и принялась рыться в шелестящих пакетах. «Я не умею ходить на каблуках», — смутилась Азуми. «И я», — добавила Айка. «У вас же одинаковый размер». «Да», — Алена выглянула из груды пакетов. Обе японки закивали. «Вот и отлично», — выскочила она, подняв руки с двумя пакетами. «Я умею и научу вас. Когда мужики вернутся, пусть офигеют, а...» Как выяснилось, на заводы поперлись люди Неймана. Герцог, мать его за ногу, захотел как можно быстрее пополнить казну за счет британских технологий и запасов. Сука, повезло ему, что указания он отдавал из Токио. Не посмотрел бы на дворянский статус и надрал эту немецкую задницу самыми что ни на есть русскими розгами. К тому же британцы оказались куда коварнее, чем мог бы подумать. Ну, я-то и предполагал нечто подобное, а Нейман накосячил, даже не добравшись до главной подставы. Так что мою мысль можно продолжить так, чем мог бы подумать неполный кретин. Короче, они не успели вывести все оборудование. Часть станков им удалось поломать, но примерно половина осталась нетронутой. Однако с сюрпризом в программах. Если бы проверяльщикам как-то удалось запустить больше линий, заложенные в их программы алгоритмы привели бы к критическим авариям. Взрывов, скорее всего, удалось бы избежать, но предприятия могли превратиться в кирпичные коробки с кучей металлолома внутри. Но ошибок удалось избежать, потому что к делу подключился я, а еще потому, что ефрейтор Баткин соображал в программировании станков и смог распознать подставу. Да, я повысил бойцов в звании, потому что они показали себя отличными солдатами и инженерами. Однако пришлось еще накрыть им стол в забегаловке. Правда, я посоветовал позвать туда всех сослуживцев. Хозяин забегаловки, старый японец со забавным именем Ясука, был чрезвычайно рад наплыву гостей и, кажется, благодарил предков за то, что русские взяли город. Ну, а мой авторитет среди подчиненных заметно окреп, и это хорошо. А еще хорошо, я бы даже сказал отлично, что у меня появился личный автомобиль. Как-то не задумывался об этом раньше, потому что рассекал либо на байке, либо на машинах Алены или Славы, но тут появилась необходимость мотаться по Куване, а ничего из вышеперечисленного под рукой не оказалось. Взял один из готовых экземпляров на том заводе, который и разминировал. Крепкий военный джип с высокой проходимостью, хорошей броней и установленными модулями магической защиты и пулеметом, который ставился на крышу. К тому же он был леворульным. Короче, полный фарш, будто создали под мою удачливую задницу. Он оказался таким единственным на складе. Остальные так или иначе были недоделанными или намеренно испорченными. А этот стоял вдалеке и, видимо, до него не добрались руки британцев. Правда, медведь почему-то хмыкнул, когда я хвалился трофеем, и как-то странно осклабился, и таким же наигранным голосом поздравил меня, похлопал по плечу и пошагал дальше. Мда, похоже, это как-то связано с их поделкой в моем гараже. Черт, я там не бывал по их же сайко просьбе. Если будет слишком сильно зарываться, потребую долю и компенсацию аренды. Ну, это я, конечно, шучу. Настроение хорошее. В боевых действиях сейчас перерыв. Часть войск продолжала двигаться вперед. Мы занимали побережье, ближайшие населенные и опорные пункты, однако сопротивления со стороны британцев практически не было. В чем причина, я не знал, да и не собирался туда лезть. У меня и моих бойцов была другая задача – ускорить закрепление позиций, настроить магоснабжение, перевести британские магосити под наши стандарты и нормы безопасности и эксплуатации, или, если это не получится, адаптироваться под них – настроив логистику, управление и производство так, чтобы не пришлось переучивать всех и каждого, когда дело дойдет до полноценной работы. Скорее всего, нас еще потянут на передовую, но пока что с мелкими переправами и прочими инженерными сооружениями, которые требовались по ходу наступления, справлялись другие инженерные подразделения. Моя рота, можно сказать, имела особое назначение, да и меня старались беречь, судя по всему. Ценный кадр. Как-никак, ну, а на старых территориях сейчас рулил Иннокентий. Я передал ему с Аленой свои полномочия, чтобы проект по строительству северо-восточного магоснабжения не стопорился. Джип приятно рычал под ногами с каждым нажатием на педаль газа. Зверь. Автопром в Российской империи был не в пример лучше того, что я повидал в прошлой жизни, но, надо признать, британцы нам не уступали. Этот носил марку ВИС, что означало мощь, и я чертовски был согласен этим названием. Припарковался возле здания администрации. Мне требовались технические документы по коммуникациям, если те еще сохранились. Канализация, водоотведение, водоснабжение, электрика, короче, все. Нужно занести данные в нашу базу, обработать и прикинуть, что можно оставить, а что придется изменить. Работ нужно проводить минимум. Несмотря на методы, которыми пользовались британцы для строительства, стоит признать, что делали они на совесть. Прошел внутрь здания, пошагал по длинному пыльному коридору, где местами толпились местные, чтобы подать прошение на компенсацию. В ходе боевых действий разрушения избежать не удалось. Гражданских старались не трогать, но война – это война. Вдруг на меня кинулась одна из женщин, что стояли в очереди в кабинет чиновника. «Господин, господин, это вы!» – заверещала она на японском, схватив меня за рукав мозолистыми от постоянного труда руками. «Это же вы!» «Ну, я, это я, в этом нет сомнений», — ответил я тоже по-японски. Угрозы от нее не было, так что я не стал уклоняться или отталкивать женщину. «Только откуда вы знаете меня? У нас было свидание, надеюсь, я не разочаровал». От этих слов женщина смущенно заулыбалась и даже отцепилась от рукава. Не знаю, можно ли было назвать ее красивой. Наверняка можно, если отмыть, дать хотя бы пару недель отдохнуть и заняться собой и собственными желаниями, чего многим тут явно не хватало. На первый взгляд ей можно было дать лет 40 из-за неряшливого вида и старой невзрачной одежды, но, приглядевшись, я понял, что она гораздо младше. Особенно это выдавали глаза, которые хоть и выражали усталость, но явно принадлежали молодой женщине. «Я видела вас у завода. Вы спасли моего мужа. Хотела отблагодарить вас еще там, но солдаты не подпустили, и мужа повезли в больницу». Тут она опомнилась и полезла в складки одежды, чтобы достать оттуда маленький сверток. «Вот, это для вас». Теперь смутился я, но сверток взял, развернул и увидел там ароматные рисовые печенья, которые назывались цимбы. Они бывали сладкие или соленые, в кафешках часто их подавали в качестве бесплатной закуски на время ожидания заказа. Но для этой женщины, кажется, такие печеньки были одним из малочисленных удовольствий, которым она захотела поделиться. Отказаться было нельзя. Протянул я, вдохнув аромат. «Если честно, вашего мужа спас не я». Тут она нахмурилась, забеспокоилась, бросая стыдливые взгляды на сверток. «Наверное, думала, что не угадала с угощением. Это были мои солдаты, я передам им ваш подарок». Но, я сощурил глаза, глядя на печеньки, а затем достал одну. «Я же их командир, правильно, имею право на одну штуку». И с удовольствием откусил. Этот цимбы оказался соленым. Чем-то напоминал крекер, но с рисовым привкусом. «Спасибо!» – кивнул я по-русски, и женщина засияла от радости. Проживав, я пожелал ее мужу скорого выздоровления, да и вообще им обоим всего самого хорошего. Сверток засунул во внутренний карман, а сам пошагал дальше. Как оказалось, документацию искал не только я. В архиве, куда зашел, уже копошились несколько человек в серых костюмах. Они, словно мыши, шныряли тут и там, перетаскивая коробки, носясь с планшетами для заметок. Почти все столы были заняты людьми, которые перебирали бумажные документы или копались в компьютерах, чтобы отыскать нужные данные. А руководил всей этой братьей Игнат Васильевич, воскликнул я, доброжелательно раскинув руки. Какие люди и без охраны. Назвать прорву чиновников в серых костюмах охраной язык не поворачивался. Но министр водных ресурсов моего дружелюбия не оценил. Он холодным, почти ледяным взглядом посмотрел на меня, сжал губы тихо, вкрадчиво процедил. «И вам добрый день, Игорь Сергеевич. С Игнатом Васильевичем Заречным мы были не в лучших отношениях, и я совершенно не понимаю, по какой причине. Подозреваю, конечно, что это как-то связано с инцидентом возле городка Мита, когда целый коттеджный поселок новоприбывших богачей захлестнула волна канализационной катастрофы. Мы во время прокладки кабеля наткнулись на трубу, которой не было в документах, ну и перекрыли ее, и это почему-то не понравилось Заречному. Странно, ведь я помог выявить незаконную коммуникацию, которая как раз была в его ведомстве. Нарушители портили окружающую среду, сбрасывая безо всякой фильтрации и обработки отходы своей жизнедеятельности прямо в ближайшую речку, в которой, между прочим, купались, стирались и рыбачили местные жители. Непорядок? В точку, но справедливость была восстановлена. «Вы здесь просто осмотреться или по делу?» – спросил Заречный. «По делу», – вздохнул я, осматривая бардак вокруг. «И, судя по всему, у нас с вами оно сходится. Тогда прошу дождаться своей очереди и не мешать нам». Надо же, он едва не сорвался на крик. «Но извини, ждать в мои планы не входило». «Не, спасибо, и так справлюсь». И под раздраженный взгляд коллеги я перешагнул через коробки, стоявшие возле двери. Их уже пометили как район 3, водоотведение. Видимо, плоды бардака, который они тут устроили. Я прошелся между шкафов, но не смог расшифровать отметки для идентификации документов. То были жуткие сокращения с цифрами. Не уверен, что смог бы понять их, даже будь английский моим родным языком. И, думаю, я не один такой. С этими мыслями я подошел к одному из компьютеров, где подчиненный Заречного безрезультатно пытался подобрать пароль. «Так, давай-ка, займись чем-то другим, дружище», – похлопал его по плечу. Худощавый мужик в очках, слишком погруженный в работу, не сразу понял, кто рядом с ним стоял. К тому же, он был на нервах и едва не наехал на меня, но быстро осекся, когда все понял и убрался подальше, даже не поинтересовавшись мнением своего начальника. Я сел на скрипучий стул, потер руки. «Ну-с, приступим». «Ага, я там час сидел, и ничего не получилось». «Флаг те в руки», — послышалось за спиной недовольное бормотание. «Обращать внимание на такое ниже моего достоинства». Пусть живет, и, судя по всему, живет с осознанием потери целого часа собственной жизни. Я поднял клавиатуру и выдернул оттуда стикер с паролем. Бормотание тут же прервалось. Затем послышался хлопок ладони по лицу и какое-то непонятное ругательство. Так, в систему вошел, теперь осталось найти, что задумал. Рыться в папках можно до бесконечности, поэтому воспользовался поиском. Из третьей попытки поисковик выдал подозрительно похожий на то, что нужно, текстовый файл. Аха, хмыкнул я, пробежавшись по нему глазами. Зашибись, кажется, всех интересовало, что я там нашел. Я с довольной ухмылкой достал из принтера лист, где было подробно расписано, что обозначали отметки на шкафах, а также где расположены электронные копии документов. Короче, минут 15 ушло, чтобы скачать себе на планшет все необходимое, затем прошелся по архиву, чтобы свериться, нет ли каких-нибудь документов, которые не упомянуты в записке. Парочка нашлась. В одной папке лежали схемы подорванного предприятия, к тому же старые. А вот вторая вызвала вопросы. Что за хренотень, нахмурился я. Судя по схемам, относились они к какому-то хранилищу. Причем с серьезным автономным запасом энергии приличного размера. Вот только никаких ориентиров на самих схемах, ни пояснительной записки. Ничего, что могло бы объяснить, что за штуковину я нашел, и существует ли она на самом деле. Интересно, интересно. Ну, на этом все. Надо поесть бы. Тут я повернулся к выходу и обнаружил, что все присутствующие серые человечки замерли на местах, глядя на меня не то с восхищением, не то с ненавистью. А их начальник аж посерел от негодования. Ну, подброшу ему поводов для хорошего настроения. Что уж, я направился к двери, но по пути остановился возле Заречного и вручил драгоценный лист. Тут все расписано. Теперь быстро справитесь. И подмигнул, сверкнув блистательной улыбкой. Уверен, она у меня именно блистательная. Но серости на лице министра водных ресурсов почему-то не убавилось. Что ж, хрен с ним. Я пошел, и, уже развернувшись, услышал в спину натужное, тихое: «Благодарю». Ну, уже неплохо. Даже хорошо. Плохо только, что британцы не додумались пельменную в Куване построить. Близ населенного пункта Камеима, укрепленный пост 16 артиллерийской роты 177 имперского полка, капитан Глебов стоял на наблюдательном пункте. Они быстро укрепились на холме с удобными для обороны подходами. Боевой задачей было защищать подходы к городу Кувана и контролировать транспортный узел от возможного нападения. Вот только ни британцев, ни японцев не было видно. Слишком тихо. Фронт располагался недалеко, иногда даже доходили раскатистые громыхания орудий. Мелкие стычки проходили постоянно, но войско двигалось довольно быстро. Глебов считал, что чересчур быстро. Беспокоился, что позиции слишком растянутся или тыл останется недостаточно обезопасенным. Вдруг какие-нибудь вражеские подразделения затаились в горах, но генерал Такеда не разочаровал. Он сделал передышку, чтобы иметь больше времени для дальнейшей разведки. И все же было слишком тихо. Это Глебову жутко не нравилось. Предчувствие так и било тревогу, поэтому он объявил особый режим обороны, подняв дополнительные смены на орудия. И никаких возражений. Его подчиненные даже мысли не могли допустить, что это какие-то излишние причуды. Глебов точно знал настроение своих бойцов, и он оказался прав. «Ваше благородие», — гаркнул Александр Александрович Стрелков, или же Саныч, как его чаще звали. «Говори, демоны, с юга прут, орудия на изготовку», — тут же скомандовал Глебов, повернувшись в нужном направлении. Затем присмотрелся через бинокль и нахмурился. «Что за вашу мать?» — процедил он. Японских демонов называли йокаями. Они отличались внешностью от более привычных материковых и редко показывались из своих нор, если их не тревожить специально. И уж тем более еще не было случая, чтобы йокаи собирались в большие стаи. Но те, что мчались на артиллерийский пост, держались именно стаей, не меньше полусотни особей. И были они другими, похожими, но другими, темными. Глава 5. Ставка главнокомандующего Южной армии наступления, близ населенного пункта Ига. Изаму Такеда и Валерий Валерьевич Горбунов стояли над картой и обсуждали текущие планы. Все шло хорошо. Слишком хорошо. Британцы отступали слишком рьяно и сбегали генеральных сражений. Державин передавал похожие данные. Глостер, похоже, заводил русскую армию в ловушку, поэтому пришлось остановиться, чтобы в нее не угодить. К счастью, разведка уже кое-что выяснила. Британцы ведут свой флот. Горбунов указал на западные окраины острова Кюсю,

а делать это при постоянных помехах в магическом поле не так уж легко. «Справимся, ваше благородие», — ухмыльнулся я Глебову. «И не из такой задницы выбирались. Мимо нас пробежал человек со знакомым лицом. Он на пару мгновений задержал взгляд на медведя, который вернулся за пулемет на джипе, и уже приглядывал удобную позицию для отстрела. Джип, благодаря своим небольшим габаритам, мог передвигаться внутри укреплений, а вот бронетранспортер оставили у ворот в качестве дополнительной преграды. На нем и щиты работали как надо. В любом случае нам придется сделать вылазку, чтобы отвлечь их», — прорычал Глебов, покосившись на мою троицу самураев, которые тоже готовились к битве. «Постарайтесь сделать все как можно скорее». За его спиной остановился отряд из двух десятков человек с оружием в руках. Все были потрепаны, выглядели уставшими, как и Глебов, собственно. «Вы их поведете?» – спросил я. «А кто же еще?» Он усталым, но решительным взглядом окинул приближающиеся стаи. Можно сказать, это была уже орда. Бат и Батар сняли с бронетранспортера пулеметы и установили их на высоких позициях с хорошим обстрелом. Они наверняка предпочли бы сражаться с ордой в рукопашной, но сейчас от них зависело слишком много жизней, чтобы поддаваться соблазну. А у меня появилась идея, крайне рисковая, но... «Медведь, я», — весело откликнулся тот, — «садись за руль», а затем повернулся к Глебову. «У вас есть хороший стрелок», — капитан нахмурился, но крикнул чертовски подходящую фамилию. «Стрелков», и через пару секунд появился тот самый человек, показавшийся мне знакомым. «Я, ваше благородие», — звонко отчитался тот перед командиром, и я вспомнил. «Мы пересекались в больнице, в Нагано. Он еще обучал соседа по палате, японца, замечательному слову пельмени и оказался каким-то давним знакомым медведя. Что ж, тем лучше. Не нужно вам делать вылазку», — сказал я Глебову. «Этих двоих хватит. Стрелков, за пулемет. Саныч, так его, кажется», — звал медведь, покосился на Глебова. А Глебов уставился на меня с недоверием в глазах. Пришлось объяснить старую тактику оперативников, которую я успел опробовать в Тунгусе. Быстрая маневренная машина, оснащенная оружием и защитой, мчится в поле и тянет за собой орду, попутно сокращая поголовье тварей. А когда орда вытянется в удобную и предсказуемую змейку, можно обстреливать ее со стороны. Медведь, как услышал, чуть не подпрыгнул от радости и кинулся заправлять джип. Заряда понадобится много. Бат и Батар, осознавшие, что самое веселое прошло мимо них, недовольно выругались. А Саныч, когда Глебов согласился с моими доводами, с завидным спокойствием принял приказ и залез в джип, кинув старому товарищу пару слов приветствия. «Занимайте позиции, ваше благородие», — заключил я. «Основную часть они отгонят, но все равно придется отбиваться от тех, кто отколется от орды». Глебов кивнул и раздал соответствующие приказы. Бойцы с явным облегчением в глазах разбежались по укрепленным дотам, а сам Глебов задержался. «Самурай», он кивнул в сторону Накамура и Сайго. «Им можно доверять?» «Абсолютно», — ответил я со всей серьезностью. «Как самому себе. В прошлый раз они атаковали мою крепость. Это была не их идея». Я по-дружески, вопреки всем приличиям, похлопал его по плечу, а затем отправился осматривать укрепления. Кое-что меня очень беспокоило, и это могло сильно помешать ремонту. Бойцы работали на отлично. В рации уже раздались голоса четвертого отделения. Все заняли свои позиции и приступили к выполнению задачи. Остальные бойцы, которые распределились по редутам, занялись первоначальным осмотром. Кто-то уже полез копаться в начинке барьеров, и я почувствовал первые колебания магического поля. Только вот они быстро затухали, а вместе с этим из распредшкафов раздавались хлопки, сопровождаемые грязно-алыми парами. Один такой произошел рядом со мной, у ефрейтора Баткина. Тот отпрянул от приборной панели, защищаясь от скачка поля, откашлялся, но уже хотел потянуться обратно, когда я его остановил. «Погоди-ка», — отодвинул бойца, сам полез во внутрянку, провел голыми пальцами по проводам и приборам. Обычные люди работали в изоляционных перчатках, да и магам это стоило делать, но благодаря способности я мог слегка пренебрегать протоколами безопасности. К тому же, я искал не саму поломку, а ее причину, и нашел. «Зараза», — вздохнул я. «Что такое?» – забеспокоился Баткин, после чего, опомнившись, добавил: «Ваше благородие». Но я не ответил, а сосредоточился. В приборной панели засела магия темных йокаев, поэтому ремонт не удался, и мы получили хлопки. Похоже, в предыдущих налетах твари хорошенько потрепали щиты, но,

в комнату. Он чувствовал себя лучше, но нападение ухудшило состояние. Не улучшало его и то, что среди его подчиненных были невозвратные потери. Хоть и удалось отделаться малым, пилюля слаще не стала. «Ну, я почесал затылок. Кажется, мы в расчете». «Да, точно», — слегка улыбнулся Глебов. «Но все равно обидно, что ты использовал нас тогда. Я даже думал вызвать тебя на дуэль, но Виктор Станиславович отговорил». «Авдеев», — хмыкнул я. «Похоже, я и у него в долгу». «Ага, он сказал, что на твою голову уже есть охотники». «Был, да сплыл. Точнее, сбежал к британцам». «Крупский», — удивился Глебов. «Ничего себе, тогда я тоже в долгу у Виктора Станиславовича. Если бы убил тебя быстрее него, сам бы схлопотал вызов». Хотя сейчас он сжал кулак, проверяя, как слушаются пальцы, а затем понизил голос и сказал со злостью. «Сейчас я бы его с радостью прикончил. Думаешь, получилось бы?» — спросил я спустя несколько секунд. «В смысле, ты так уверенно заявил, что победил бы меня?» — захотелось проверить. Капитан глянул с легкой растерянностью, но все же успокоился и даже ухмыльнулся. «Тогда бы точно победил. Сейчас не знаю. Самому интересно. Ну, после войны к вашим услугам», — воскликнул я, вставая с кресла. «Только не до смерти, думаю, это было бы слишком». «Согласен», — кивнул Глебов. «Мы попрощались, и я вышел на улицу. Уже стояла ночь, в лицо бил мокрый снег, но в небе, между тучами, проглядывали звезды. Я достал телефон, дыхнув паром, и набрал номер. «Алло, доброй ночи, Игорь Сергеевич», — раздался в ответ голос Иннокентия. «Извини, что так поздно». «Ничего страшного, мы все равно не спали. Оливер тоже тут. Есть подвижки?» «Прошу, скажи, что есть. Это сейчас охренеть как нужно. На самом деле, Игорь Сергеевич, мы сами думали вам звонить». «Хе-хе», — голос Иннокентия звучал весело, хоть и с налетом усталости. «Первый опытный образец готов. Мы проверили его на одном из истоков, и все сработало. Скверна ушла и даже...» Тут его прервал какой-то шум, после чего я услышал взволнованный голос Оливера. «Нам удалось не просто избавиться от скверны, Игорь. Мы собрали ее и можем использовать, как обычную магию, понимаешь?» «Игорь Сергеевич», — встрял Иннокентий, — «вы слышите? Алло». Я не сразу ответил. Эмоции переполняли меня. Все шло как надо. «Так, мать вашу, приятно, когда все идет как надо. Молодцы, мужики», — ответил я наконец. «Вы даже не представляете, насколько. Ставка Северной армии вторжения, передвижной штаб маршала Державина». Игорь Аскальдович размышлял над текущей ситуацией. Начало вторжения прошло как нельзя лучше, но затем начались проблемы. Дорога на Киото оказалась сложнее, чем он предполагал, но дело не в сопротивлении британцев. Наоборот, они позволили разогнаться. Сначала, во время наступления, войскам было приказано не трогать населенные пункты и мирное население. С японцами в рядах этого было делать просто нельзя. Но опасность, что среди гражданских останутся лояльные британцам, отметать нельзя, поэтому пути снабжения приходилось укреплять с оглядкой на возможную партизанскую борьбу. Это отнимало ресурсы, время и, что самое важное, людей. А затем оказалось, что Глостер только того и хочет, чтобы маршал привел армии под стены Киото. От Такеда пришли тревожные известия об активности темных йокаев. Затем прошли нападения клана Хаттари,